Глава 31. Признание Суркова. «Суркова сюда!» — приказал начальник сыскной, явившемуся по звонку дежурному. «Вызывали?» — в кабинет фон Шпинна просунулась голова агента. «Да, вызывал. Входи. Садись. Нужно поговорить». Сурков не спеша прошелся по кабинету, сел на стул. Делал все совершенно спокойно. В глазах его Фома Фомич тоже, как ни старался, не смог прочесть волнение. «А у меня уже смена закончилась, я домой собирался. А тут дежурный приходит и говорит, начальник требует». Полковник слушал, внимательно глядя на агента. И при этом кивал. Со стороны выглядело так, будто бы начальник сыскной понимает огорчение Суркова и чувствует вину за то, что задержал его после службы. Однако это впечатление было разрушено вопросом, который фон Шпинне задал агенту. «Скажи мне, Сурков, ты слышал такую фамилию Алтуфьев?» «Слышал. Это же судебный следователь. А ты с ним лично знаком?» «Нет». «А вот Яков Семенович говорит, что вы знакомы». Сурков вздрогнул, и чтобы как-то скрыть свой испуг, нагнулся почесать ногу. Начальник сыскной молча смотрел и ждал, что ответит агент. «Не знаю, что он там говорит», — начал тот хрипло. «Но я с ним не знаком. Да и куда мне? Он ведь следователь. Шишка, можно сказать. А я кто? Просто агент. Он в мою сторону и глядеть не будет. Гордый». «Значит, не знаком». Фон Шпинне спрашивал равнодушным голосом. Точно это была какая-то формальность. Сейчас Сурков ответит, а потом Фома Фомич его отпустит. «Не-а, не знаком». «А кто сказал Алтуфьеву, что наш агент Семенов работает в доме Протасовых дворником?» Вопрос попал в цель. Сурков дернулся, словно от удара плетью. Фон Шпинне расплылся в злой улыбке и подался вперед, как хищник, готовый к последнему броску. «Я ничего такого ему не говорил!» — воскликнул агент и с шумом вскочил на ноги. «Да ты сиди, сиди!» Фома Фомич медленно провел рукой сверху вниз. Сурков, подчиняясь этому движению, точно гипнозу, сел. «А что ты ему говорил?» «Не молчи, рассказывай, я жду!» «Ну так, про то, что у нас в сыскной делается». «Что его интересовало?» «Не ведем ли мы слежку за Протасовым?» «И ты ему рассказал про Семенова?» «Нет, я не знал, что Семенов работает дворником в доме Протасовых. Как я про это мог сказать? Я не мог, это точно. Зря вы меня подозреваете». Сурков плаксиво смотрел на Фому Фомича и нервно мял лацканы пиджака. «Спрашиваю тебя еще раз. Откуда Алтуфьеву стало известно, что Семенов работает в доме Протасовых? Ты рассказал?» «Ваше высокоблагородие, вот как на духу, не я. Это на меня кто-то напраслину возводит. Вот вам крест». «Ты сейчас на Бога не полагайся. Он тебе в этом деле вряд ли поможет». «Что тебе Алтуфьев такое пообещал, что ты стал на его сторону?» «Я ему ничего не говорил, и он мне ничего не обещал». Агент раскачивался из стороны в сторону, точно причитающая баба. «Врешь, Сурков! Врешь! Я даю тебе еще одну возможность сознаться. Ты рассказал Алтуфьеву про Семенова?» «Нет, не я». «Ну что же, тогда поговорим по-другому». Начальник сыскной нажал кнопку электрического звонка, вмонтированного в стол. «Как я мог это рассказать? Ведь я не знал, что Семенов там работает!» Фома Фомич ничего не ответил, только небрежно двинул рукой, будто отгонял муху. Явился дежурный. Фон Шпинн велел привести пацана, ожидавшего в соседней комнате. Краем глаза заметил, как насторожился разыгрывающий отчаяние Сурков. Когда в кабинет начальника сыскной вошел мальчик Колька, агент глянул на него и ахнул. Пацан, глядя на искаженные гримасы ужаса лицо родственника, испугался и прижался спиной к вошедшему вслед за ним дежурному. «Садись, Николай. Вон туда, на диван», — сказал Фома Фомич и сделал знак рукой дежурному уходить. Мальчик направился к ситцевому диванчику, а полковник обратился к Суркову. — Ты знаешь этого пацана? — Знаю. — Племянник мой. — За кем ты посылал его следить? — Я... Агент запнулся, перевел взгляд на Кольку, который сидел с широко открытыми глазами и не понимал, что такое говорит дядя Миша. — Сурков, у тебя есть последний шанс рассказать, как все было. И тогда, может быть, ты отделаешься только легким испугом. — Я расскажу. — Но пусть Колька выйдет. — Хорошо, — кивнул начальник сыскной и, обращаясь к мальчику, добавил. — Ты, Николай, уж извини, но нам с твоим дядей поговорить нужно с глазу на глаз. А ты иди домой и старайся никому про то, где был и с кем говорил, не рассказывать. Понял? — Понял, — мелко тряс головой племянник Суркова. Мальчик ушел. — Ой, слушаю тебя. Как так получилось, что ты на Алтуфьева работать стал? М? Своих товарищей ему продавать. Фон Шпинн говорил устало и нехотя, с гримасой отвращения на лице. Не любил он людей, подобных Суркову. Он ведь мне дальним родственником приходится. Это он тебя на службу в сыскную рекомендовал? Он. Значит, договоренность рассказывать о том, что в сыскной происходит, была у вас с самого начала? Да. Тяжело вздохнул Сурков и передернулся, словно даже мысль об этом вызывала в нем омерзение. Он ведь потому и согласился мне поспособствовать попасть в сыскную, что я буду ему доносить. А не то говорил, у меня кроме тебя родни полгорода, с кем-нибудь да договорюсь. Вот я и согласился. А куда деваться? Нашел бы себе другую работу. Да мне это нравится. И чем же она тебе нравится? Начальник сыскной нахмурил брови. Следить нравится за разными людьми. Следить, кивнул фон Шпинн. Ты в этом видишь смысл нашей работы? Да, ответил, но с опаской Сурков, ожидая, что полковник станет его переубеждать, но тот смолчал. Тогда агент решил, что сейчас пора заикнуться о прощении. — Об этом поговорим позже, — строго сказал Фома Фомич, — потому что нам неизвестно, куда делся Семенов. Если он жив, это одно дело. А если мертв, то ты, друг Ситный, попадешь под суд. — Как же так? Почему я? Ведь это Алтуфьев рассказал все про Тасова. — А кто рассказал об этом Алтуфьеву? А? Кто? — Ну, я. — Вот! Это значит, что ты непосредственный виновник. И ладно, если бы ты сделал это случайно, так ведь нет. Ты за Семеновым организовал настоящую слежку. Впутал своего племянника, а ему теперь придется идти в суд. Быть свидетелем. Что на это скажет твой старший брат? — Не знаю. — Ты, Сурков, поступил в высшей степени подло. — Да я это уже понял. — Поздно! Понимать нужно было, когда Алтуфьев требовал от тебя сведения, прийти ко мне и все рассказать. Вы бы меня из полиции выгнали. Да, возможно. Но это все, что тебя ожидало бы. А теперь тебя не просто выгонят из полиции, ты попадешь под суд и, вероятнее всего, отправишься на каторгу. Ну, и что лучше? Просто лишиться места или угодить в тюрьму? Еще тебе скажу одно. Я, возможно, и не выгнал бы тебя, а, напротив, похвалил за твою честность и принципиальность. — Это вы сейчас так говорите, а тогда еще неизвестно, что сказали бы. — Да какая разница? Это были бы всего лишь слова. А теперь тебя подозревают в злоупотреблении служебным положением и разглашении. — Алтуфьев, он же следователь. — Ему положено знать, что происходит в сыскной, — начал оправдываться Сурков. — Нет! Знать то, что происходит в сыскной, не положено никому. Ни следователю Алтуфьеву, ни самому прокурору. Об этом даже губернатор знать не должен. Потому что вся наша работа составляет служебную тайну. А ты по глупости, а, возможно, из корысти, тайну эту раскрыл третьему лицу. Алтуфьеву! И теперь тебя за это ждет наказание. «Но я же ни в чем не виноват. Алтуфьев меня заставил, он мне грозил. Чем?» «Тем, что расскажет вам о моих доносах». «Так зачем же ты стал доносить? Мы бы обыграли Алтуфьева. Ты бы ему рассказывал с моего согласия только то, что я посчитал нужным, понимаешь?» «Я этого не знал». «Но теперь-то ты это знаешь?» «Это уже ничего не меняет». «Ну как же?» «Меняет. Ты ведь готов помочь сыскной полиции?» «Готов», — мотнул головой Сурков, и в глазах его вспыхнула небывалая до того решимость. «А как? Вы меня не выгоните?» «Ты сейчас не об этом должен думать, а о том, как тебе на каторгу не угодить, понимаешь?» «Да». «Скажу честно, мне нужна твоя помощь, чтобы прижать Алтуфьева», — начальник сыскной заговорил тихо, доверительно. «Чтобы не ты, а он на каторгу попал. Поможешь?» «Да уж постараюсь», — в задумчивости проговорил агент. Глаза сощурил, точно взвешивал на своих внутренних предательских весах, чью сторону принять — следователя или начальника сыскной. — А что делать нужно? — Что делать? — переспросил фон Шпинна. — Для начала вспомнить, все ли ты мне рассказал. — Да вроде все, — нерешительно проговорил Сурков и опустил глаза. — Подумай. — Да ничего я не знаю. — Правду, мать твою! «Правду говори!» — неожиданно закричал начальник сыскной, да так сильно, что агент пригнулся. «Да, да, да!» — забормотал, кивая Сурков. «Рассказывай! Все рассказывай! И ни слова вранья, не то прямо из моего кабинета под стражу и в съезжую, а потом в Сибирь! Я расскажу! Слушаю!» «Я знал, что Алтуфьев намеревается рассказать Протасову и Семенове. Откуда?» «Алтуфьев сам сказал. Но зачем?» — недоверчиво спросил начальник сыскной. — Не знаю, может, просто бахвалился. Он сказал, что состроит фон Шпинна, вам, то есть, такую морду, что вы долго ее не забудете, чтобы не лезли туда, куда вас не просят. — В расследование смерти Протасова? — Да. Фома Фомич задумался. Рассказ Суркова натолкнул его на мысль, что Алтуфьев слишком рьяно защищает свое право на самостоятельное расследование убийства фабриканта. И непонятно, то ли это ущемленная гордость, то ли какой-то интерес. Но какой интерес может быть у судебного следователя? — Ты, значит, домой собрался? — оторвавшись от раздумий, спросил фон Шпинна у агента. — Ага, — кивнул тот. — Придется тебе остаться в сыскной. Посидишь пока в камере, а потом поглядим, что с тобой делать. — Ну, как же... — Точка! — твердо сказал Фома Фомич. — Я должен быть уверен, что никто не побежит к Алтуфьеву. — Но я не побегу. Ты предлагаешь мне в это поверить? — удивленно уставился на агента фон Шпинна. — Да. — Дурак ты, Сурков! Я, может быть, только потому и жив до сих пор, что никогда и никому не верил. Поэтому ты будешь сидеть в камере... — До тех пор, пока я не распоряжусь тебя оттуда выпустить. — Понял? — Да чего ж тут не понять? Понимаю, конечно. — И хорошо. Теперь запасись терпением и жди. Это сейчас для тебя главное. После того, как Суркову увели, начальник позвал Кочкина и рассказал все, что узнал. — Выходит, Алтуфьев вредит нам? — Ха! Но зачем? — спросил Меркурий. Может, зависть. А может, интерес у него какой-то? Какой? Вот это нам и предстоит выяснить. Давно мне этот Алтуфьев не нравится. Есть что-то в нем такое раздражающее. Я вот только раньше понять не мог, что. А теперь понимаю. Лицемерие. Нам нужно установить за Яковом Семеновичем негласное наблюдение. За судебным следователем? Да. Но мы превысим свои полномочия. Нет, потому что поставим в известность губернатора.